Часть 6. Варенька и Душенька. Варенька. «Ох, Дунька, вот она, вот чего я боялась! Не вынесу, умру и не увижу Сашеньку, мальчика моего родненького. Отняли, отняли!» Душенька. «Ну что ты, Варя, полно! Как они могут отнять? Ты только подумай!» Варенька. «Могут, все могут! Уж если это могли Сашку украсть, значит, все могут! Уж лучше бы сразу убили!» Душенька. «Перестань, Варька, нехорошо. Вспомни, что Миша сказал. Надо быть твердою. Хочешь капель? Погоди, сейчас». Входят Ксандра и Михаил в халате, в туфлях, в ночном колпаке, с повязанной щекой, но вдохновленный и решительный.